Майкл рассказал все, что ему было известно. Но Тим Фарлоу жаждал заполучить голову Лоретти на серебряном блюде. Ему было мало обвинения в вымогательствах, торговле наркотиками и рэкете. За это все мистер Лоретти получит, возможно, пожизненное. Но такой преступник, как он, должен поджариться на электрическом стуле, заявил он. Мистер Беннет, известно ли вам что-либо об убийствах, совершенных Сидом Лоретти лично и в вашем присутствии? Да, твердо ответил Майкл. Если вы хотите, чтобы Сида посадили на электрический стул, я помогу вам это сделать. Он поведал об убийстве шестерки, которое произошло в его присутствии, а также об убийстве полицейского, которого Лоретти прикончил в своем особняке. Майкл знал, что труп полицейского был зарыт за городом, и даже сумел вспомнить, где именно. Команда экспертов обнаружила останки. Этих показаний оказалось более чем достаточно. Сид Лоретти был обречен. Но и собственная жизнь Майкла висела на волоске. Сразу после того, как он рассказал Генеральной прокуратуре о преступлениях Сида, молодого человека перевезли из тюрьмы Райкерс вглубь страны, где он, охраняемый агентами ФБР, жил на ферме. Фарлоу посещал его два раза в неделю. Подготовка к процессу шла полным ходом. «Вы должны выступить на суде», — сказал заместитель генерального прокурора. Адвокат Лоретти добился того, чтобы анонимные признания не зачитывались. Вам придется встретиться с Лоретти лицом к лицу. Фарлоу сообщил также Майклу, что его бывший босс пообещал любому и каждому, кто найдет и прикончит стального Майки до начала процесса, $1 миллион. Чем ближе становился день открытия процесса, тем быстрее росла сумма вознаграждения. За два дня до начала заседания она составляла уже 2 750 000. Майкл прекрасно понимал, Лоретти желает любым способом спастись, а если главный свидетель обвинения в суде не появится, то все усилия Генеральной прокуратуры пойдут прахом. Майкла берегли, как зеницу ока. Рядом с ним постоянно находились три агента, которые сопровождали его всюду, даже в туалет. В Техасе на их след напали, и ферму пытались штурмовать. Пришлось переехать в принадлежащий ФБР отель в Оклахоме, а затем в благоустроенную лесную хижину в штате Мэн. В день начала процесса неподалеку от лесной хижины приземлился вертолет. Из него выпрыгнул молодой лысоватый тип в очках, прибывший в сопровождении нескольких дюжин верзил. Он объяснил, что Тим Фарлоу слишком занят и не может лично забрать Майкла и доставить его в Нью-Йорк, поэтому прислал своих доверенных лиц. «Рональд Стивенс», представился прилетевший, подавая Майклу руку. «Рад познакомиться с вами, мистер Беннет». Стивенс Майклу не понравился. Он производил впечатление типичного карьериста и крючкотвора. «Мы доставим вас на вертолете в Портленд, а оттуда на зафрахтованном Генеральной прокуратурой самолете в Нью-Йорк», пояснил Стивенс. Он положил на стол вместительный кейс. «А еще мистер Фарлоу просил меня проследить за тем, чтобы вы ознакомились со следующими документами». Он открыл кейс, и в ту же секунду в лесу прогремели выстрелы. В руке Рональда Стивенса появился тяжелый пистолет. Он направил его на Майкла и произнес с ухмылкой. «Что, предатель, не рассчитывал, что мы найдем тебя? У мистера Лоретти везде есть свои люди, в том числе и в Генеральной прокуратуре. Мои ребята занимаются сейчас агентами и твоей охраной. А я кокну тебя и получу почти 3 лимона. Он спустил курок, и пуля попала увернувшемуся Майку в плечо. Молодой человек прыгнул на Стивенса. Тот выстрелил еще раз, но промазал. Майкл схватил со стола бокал с горячим кофе и выплеснул содержимое противнику в лицо. Тот завизжал, выронил пистолет. Майкл подхватил оружие и, не дрогнувшей рукой, выстрелил Рональду Стивенсу в голову. Продажный крючкотвор повалился на дощатый пол. Не было сомнений в том, что представитель генеральной прокуратуры, работавший на Сида Лоретти, мертв. Майкл осторожно выглянул из окна хижины. Бандиты, приехавшие со Стивенсом, расправлялись с агентами и охраной. Майкл понял, что если он не выстрелит первым, то окажется на том свете. Перестреляв через открытую дверь помощников Рональда Стивенса, он направился к вертолету. Нет, поднять его в воздух и управлять им он не сможет. Значит, оставалась единственная возможность покинуть хижину, где находилось несколько мертвецов, на автомобиле. Майкл прыгнул в машину и помчался по грунтовой дороге по направлению к шоссе. Он знал, что у него практически нет времени. Оставаться в лесу подобно самоубийству. У Сида Лоретти везде свои люди. Майкл никому не может доверять. Конечно, и Фарлоу забьет тревогу, обнаружив мертвецов около хижины. Примерно через 20 минут Майкл оказался в небольшом городке и бросил автомобиль на улице. Он заметил пожилую пару, которая грузила продукты в багажник Форда. Супруги скрылись в супермаркете, оставив дверцу автомобиля приоткрытой. Майклу понадобилось всего несколько секунд, чтобы оказаться на водительском сиденье. В замке зажигания торчал ключ. 30 секунд спустя он ехал в сторону федерального шоссе. Промчавшись около 60 километров, он снова сменил автомобиль, угнав один из тех, что находились на стоянке около мотеля, и снова двинулся в путь. Майкл включил радио и услышал последнее известие. Диктор, захлебываясь словами, сообщал: «Как нам только что стало известно, процесс по делу известного мафиоза Сида Лоретти откладывается на неопределенный срок, а сам глава семьи вышел на свободу под подписку о невыезде. Процесс против Лоретти должен был открыться 2 часа назад, но этого по неизвестным причинам не произошло. Согласно упорным слухам, генеральная прокуратура не смогла вовремя предъявить главного свидетеля обвинения, на показаниях которого и основывается процесс». Под вечер сообщили о том, что около лесной хижины в штате Мэн обнаружены трупы агентов ФБР и представителей прокуратуры. Майкла объявили в розыск. Никто не сомневался, что именно он, некогда правая рука Сида Лоретти, совершил эти зверские убийства. Теперь за ним охотился не только бывший босс, но и вся полиция Соединенных Штатов, вкупе с ФБР и генеральной прокуратурой. Майкл еще 2 раза сменил автомобиль. Он едва не попался полицейским, которые проверяли у всех водителей удостоверения и осматривали машины в поисках свидетеля-убийцы. Вовремя свернул с шоссе на извилистую лесную дорогу. Если его схватят, то пощады не будет. Он действительно застрелил Рональда Стивенса и его спутников. Но никто не поверит, что они собирались убить его. Из важного свидетеля он превратился в изгоя. Да и люди Лоретти не дремлют, стремятся не допустить, чтобы Майкл снова угодил в руки правосудия. Когда стемнело, Майкл въехал на территорию небольшого мотеля.